Глава первая. «Мама, мама, смотри!» По дорожке навстречу мне бежал мальчик, размахивая зажатым в чумазом кулачке цветком. В эту часть сада вход туристам был запрещен. Здесь, в небольшой теплице оранжереи, выращивались самые редкие, дорогие и прихотливые экземпляры моей коллекции. А еще было организовано мое личное пространство для отдыха, чтобы гости не мешали мне, а я им. «Постой, детка, подойди ко мне, пожалуйста». Опершись на трость, я с трудом присела на скамеечку и помахала ему рукой. Мальчуган сбавил шаг и остановился, нерешительно глядя на меня. Ему было лет 5-6, и, кажется, он испугался. Оно и понятно. Незнакомое место, мамы рядом нет. Его зовет к себе какая-то старуха в очках, да еще и с палкой в руке. Я улыбнулась ему и произнесла доброжелательно. «Не бойся, иди сюда. Как тебя зовут?» Мальчик нерешительно оглянулся по сторонам и сделал несколько шагов в мою сторону. «Гоша», — ответил он с запинкой, чувствуя, что где-то провинился. Сорванный цветок болтался в руке розовой тряпочкой. Понимая, что, возможно, дело именно в нем, мальчик Гоша непроизвольно спрятал руку за спину и потупился. Я покачала головой. То была роза Джульетты, крайне дорогой сорт, выведенный одним английским селекционером, который вложил в разведение этого шедевра аж 16 миллионов долларов. Роза обладала нежно-персиковым цветом и необыкновенным тонким ароматом. Кустик-малютку подарил мне один из бывших учеников, навещавший меня несколько лет назад. Я много сил положила на то, чтобы сберечь розу от болячек и добиться цветения. У малыша Гоши, несомненно, был отличный вкус. Розу, конечно, жаль. Однако сделать ничего уже нельзя было. Хорошо, хоть весь куст не обломал. «Тебе же говорили, что цветы в саду рвать нельзя?» — все же спросила я. Мальчик кивнул. На его лице было написано раскаяние, настолько выразительное, что я невольно улыбнулась. «Я просто маме хотел подарить», — объяснил мальчуган. «Только один цветочек». «Понятно», — кивнула я. «То, что маму хотел порадовать, это хорошо». Гоша осмелел и тоже заулыбался мне в ответ. У него были смешные круглые глаза и вихры на голове, а двух молочных зубов впереди не хватало. «Хочешь, я провожу тебя туда, где можно сорвать несколько цветочков?» — предложила я, поднимаясь. Солнце припекало уже вовсю. Не стоило мне жариться на нем, но нужно было отвести мальчика к группе. «Хочу!» — обрадовался пацаненок и зашагал рядом со мной, приноравливаясь к моей медленной, тяжеловатой поступи. «А палка вам нужна, потому что ножки болят?» — спросил он, поглядывая на мою лакированную трость, тоже памятный подарок. «Ну, в общем, да», — ответила я. «А ты думал, зачем?» «У одной ведьмы в книжке была точно такая же», — доверительно ответил Гоша. «Она у нее волшебная была». «А я похожа на ведьму?» — рассмеялась я. «Немножко похожа», — признался мальчик. «Палкой, носом и дом у вас такой, как в сказке». Мы подошли к клумбе разноцветных лютиков. «Красивые?» — кивнула я. «Очень!» — восхитился мальчик Гоша. «Можешь сорвать 5 штучек и подарить маме. До 5 считать умеешь?» «Конечно!» — почти возмутился мальчик. «Я уже до 100 умею!» Когда мой юный приятель ускакал, спеша подарить свой букет маме, которая уже звала его издалека, я направилась в сторону своего сказочного дома. Этот дом и сад были моей мечтой, которую я смогла реализовать только по выходе на пенсию. Бросать работу в школе, где преподавала биологию, и начинать жизнь с чистого листа, до этого я не решалась. Продав квартиру в Москве, я купила дом в Краснодарском крае, в деревне. Земля здесь стоила совсем недорого, а вот закладка сада и строительство совсем наоборот. Когда я заказывала проект дома, обо мне думали, наверное, что я выжившая из ума тетка, которая впала в детство. Дело в том, что когда-то в мою бытность учительницей один из моих учеников подарил мне на 8 марта набор открыток художника Джима Митчелла с изображением его волшебных домиков. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Каменные стены, увитые плющом и розами, черепичная крыша. Вокруг сад, как будто со страниц волшебной сказки. Сад и цветники пришлось обустраивать долго. Только спустя лет 8-10 он стал более-менее соответствовать картинке моей мечты. На него уходило очень много средств из моих накоплений, но, как это ни странно, сад потом стал моим кормильцем. У меня заказывали рассаду, черенки, луковицы и саженцы. А поскольку дом выглядел как на одной из тех открыток, жилище мое стало арт-объектом. Сюда привозили небольшие экскурсионные группы и арендовали пространство для фотосессий. Мечта моя осуществилась, и я была счастлива. Почти. Несмотря на то, что людей вокруг меня было много, экскурсии по саду проводила я сама, пока мне не стало тяжело ходить. Артрит, артроз, подагра, будь она неладна. Я временами остро чувствовала одиночество. Когда-то мы с сестрой Ирой мечтали, что она переедет ко мне, и мы вместе будем коротать старость. Однако судьба распорядилась иначе, и ее не стало. Из родных у меня оставался только племянник, сын Иры. Я очень любила возиться с ним, маленьким, когда-то. Вот кого малыш Гоша мне напомнил сегодня. Я вздохнула. Мы с племянником виделись в последний раз на похоронах Иры. После этого с моей стороны было несколько попыток общаться хотя бы по праздникам, встречного желания не было. Он всегда был занят и раздражен. В конце концов, я оставила свои попытки и больше не надоедала. Не так давно я приняла непростое, но очевидное для себя решение. Отписала дом и сад Надежде, моей незаменимой помощнице. Только Надя знала каждый росточек на моем участке. Она помогала справляться мне с трудностями и неудачами, которые тоже случались, как и у всех. Надюша работала у меня официально уже много лет и оплату получала достойную. Я знала, что она любит этот дом так же, как и я, и позаботится о нем, когда меня не станет. Завещать племяннику? После стольких лет молчания я совсем не знала его, поэтому думала совсем недолго. Надя была мне роднее. «Татьяна Николаевна, вам звонили уже два раза». Надя стояла на пороге, встречая меня. Она не спешила подхватывать меня под руки, хотя ковыляла я еле-еле. Мы давно уже договорились. Помогать только если я попрошу. «Кто звонил, Надюша?» Я опустилась на лавочку возле входной двери. Здесь у нас росли можжевельники, хосты, астильбы. Лавочку у крыльца затеняли деревья. А напротив, на освещаемой солнцем клумбе, розы, львиный зев и плотным ковром махровые маргаритки. Мужчина какой-то, он не представился. Надя присела рядом со мной и протянула кружку прохладного компота. Я с удовольствием выпила его, почувствовав только сейчас, как мне хотелось пить. Ну, перезвонит. Мы посидели так немного. Я рассказала Наде о мальчике Гоше, который потрепал нашу драгоценность, и попросила ее проверить цветок. «Сейчас посмотрю», — Надя поднялась. «Вот же засранец маленький». «Если что, Лютики, это я разрешила ему сорвать. Не ругай», — предупредила я Надю, а сама зашла в дом. Здесь было затемнено и прохладно. Стол был накрыт к обеду. На вышитой скатерти были разложены приборы, стояли тарелки и корзинка с хлебом. Я расположилась в своем любимом английском кресле. Рядом на столике лежало несколько книг по цветоводству, один из моих авторских гербариев «Язык цветов», который я составляла на данный момент, трубка радиотелефона. Пальцы ног нещадно ныли. В прошлую ночь разыгрался очередной приступ подагры. А ведь я даже не успела по нему соскучиться. С прошлого раза прошло всего лишь чуть больше недели. Вообще крутила все суставы. Боль была постоянной и изнуряющей. Вот почему нельзя дожить без нее? Просто тихо угаснуть, любуясь результатами своих трудов. Наверное, чтобы не было так жалко уходить. Ведь во всем должен быть смысл, даже в этих старческих болячках. Разувшись, я опустила ступни на каменный пол, от прохлады стало полегче. В этот момент зазвонил телефон. Я немного поколебалась, прежде чем ответить. Скорее всего, это по поводу экскурсии или наших фотозон. Но этим всем занимается Надя. И все же трубку я взяла. «Татьяна Николаевна вернулась?» Голос на том конце провода звучал резко, как будто с претензией. Я тут же узнала, кто это, хотя не ожидала услышать его, наверное, никогда в жизни. «Игорь?» — спросила я растерянно, нащупывая очки. Хотя зачем мне нужны сейчас очки, было совершенно непонятно. Разглядеть через телефон племянника? «Ты где там бегаешь, тётушка?» — рассмеялся Игорь. «Я в третий раз звоню». «Что-то случилось?» — спросила я, не зная, радоваться мне или беспокоиться. Уж больно внезапным было это появление в моей жизни. «Так это... звоню поздравить. Ты теперь звезда экрана. Увидел случайно репортаж, глазам не поверил. Присмотрелся, и точно тётка моя. Вся из себя, как старая графиня, владения свои показывает. Думаю, ничего себе, крутая какая, просто вау!» Мне стало нехорошо от его напора и самого тона. Он был развязным каким-то. Наверное, Игорь был выпивший. Похоже на то. Месяца два назад у меня действительно брали интервью для какого-то канала вроде «Сад и огород». Не первое, кстати. Бывало, что и раньше приезжали телевидение, блогеры, снимали свой, как его, контент. Если я хорошо себя чувствовала, то не отказывала рассказать что-нибудь о своих растениях. «Я тут решил, что тебе там пора уже меня к делу приобщать», — тем временем говорил Игорь. «Ты же постарше матери будешь. Вот сколько там осталось. А наследник и не в курсе, что у тебя целое хозяйство. Этим же заниматься нужно». Пока он не произнес эти самые слова, я мысленно начала суетиться. Нужно пригласить в гости, принять, есть ли семья, поместятся ли все. И взволноваться успела и обрадоваться. А тут вон что. За наследством собрался племянничек. Я постаралась перевести дыхание, потому что горло словно кто-то сжал твердыми холодными пальцами, заодно наступив на грудную клетку. В конце концов, мне удалось с собой справиться, и я ответила более-менее ровно, как мне казалось. «Рада слышать тебя, Игорь. Давненько мы не говорили». «Вот-вот!» — поддакнул радостно племянник. «А скоро и свидимся!» «Конечно, буду рада. Как ты вообще? Женат? Дети, может?» В трубке послышался дурноватый смех. «Боже упаси! Добровольно! В петлю лезть! А дети, кто их знает, может, где-то и бегают!» Мне стало совсем тошно. Пора было заканчивать разговор. «Кстати, думаю, ты должен знать. Мне снова потребовалось перевести дыхание. Вернется Надя, пусть накапает мне успокоительные настойки. Вон как сердце заходится. Игорь, слышишь? Так вот... дом и землю я завещала уже, и менять ничего в завещании не собираюсь». В этот момент нужно было нажать отбой, чтобы не слушать то, что я услышала через несколько секунд. Вошла Надя. Она взглянула на меня и вдруг встревожилась, подлетела ко мне, заглянула в глаза. «Что?» «Вот ты как решила», — протянул Игорь в трубку. «Единственного племянника решила прокатить с наследством. Перед сестрой родной, матерью моей, не стыдно? Я ж тебя невменяемый признаю, и завещание твое тю-тю, оспорю, а тебя саму в психушку сдам». Надя выхватила у меня трубку, в которую я зачем-то вцепилась заледеневшими пальцами, и послушала, что там шипел Игорь. «Иди к черту!» — твердо отрубила она и нажала отбой. «Надюша», — пролепетала я, — «Надя, сейчас я скорую вызову, Татьяна Николаевна!» Надя всхлипнула и принялась нажимать кнопки на телефоне. А мне от чего-то нестерпимо захотелось спать. Так сильно, что ничего больше не имело значения. Даже боль в сердце и во всем теле стихла. Я словно погрузилась в сон, который давно хотела увидеть.